неуловимо. Оно теряется, исчезает из виду, если есть направленное движение, непосредственное искание, активный мыслительный процесс. Все что угодно, кроме абсолютной недвижимости. Сфокусируйтесь на этом, и оно исчезнет. Все эти беседы, все задаваемые вопросы, чтение книг, медитации, думанье, фокусирование, искание – все это антипродуктивно, поскольку подталкивает в неверном направлении, вызывая бурную деятельность и шум. Подобно Вэй У Вэй – действию, которое не есть действие, действию, которое не есть волнение, а спонтанное свидетельствование. Точно так же существует видение, которое не является видением. Видение, которое происходит без усилия, без смотрения. Пока продолжается сон, ежедневной деятельностью остается смотрение без истинного видения. То, что требуется, это видение без смотрения, видение, происходящее без всякого смотрящего. Вся поэзия Руми и Хафиза, Кабира и Тагора говорит об этом боковом видении, создающем неподвижную, безмолвную открытость, в которой неуловимость, ускользающая при непосредственном поиске, может проявить себя. Не желай союза. Есть близость за пределами этой. А влюбиться так, чтобы это освобождало тебя от любого соединения. Любовь – это свет души, вкус утра. Ни меня, ни нас, ни претензии на существование. Подобно безмолвным очам, слезам, лицу, любовь невыразима. Руми. Невыразима, потому что выразить означает взглянуть напрямую. Это перевернутый принцип наблюдателя. Ваша истинная природа, что есть, является чистой субъективной осознанностью. Станьте наблюдателем, чтобы попытаться найти ее, попытаться взглянуть на нее, попытаться превратить ее в объект, и вы никогда ее не увидите, потому что она не существует в качестве объекта. Чистая осознанность, в которой все возникает, есть то, чем вы уже являетесь. Как же можно пытаться ее найти? Она познается в недвижимости. Чудовищная ошибка восприятия, неверное представление потрясают. Этим объясняется смех, когда наконец приходит видение. Мы даже не представляем себе, насколько мы далеки от него. Практически все человеческие устремления – от повседневной жизни, повседневных мыслей и действий до философии и теологии, психологии и социологии, биологии, физики, истории и политики, все это базируется на абсолютно ошибочном исходном допущении и бурно, радостно, не осознавая того, движется прочь в ложном направлении. Только в недеянии может произойти что-то значимое. В этом смысл наставлений Кришны в Бхагавад-гите. Будь пробужден к тому, к чему мир спит, и спи к тому, к чему мир бодрствует. Безмолвие в недвижимости, недеяние, осознанность – единственное, что не является бесплодной тратой времени. Подожди-ка, а как насчет бессознательного? Бессознательного чего? Ну, то, что называется бессознательным. Бессознательный ум, бессознательное я. Это то, что я и имею в виду, говоря, что все базируется на ошибочном допущении. Приняв широко расхожую, но безосновательную веру в индивидуальное «я» и индивидуальный ум, вы можете пойти и заняться разделением этого ума на любое количество сознательных, подсознательных, бессознательных и сверхсознательных частей и разработать целую науку, чтобы заняться каждой из них в отдельности. Но со всем этим набором вы, лишь очертя голову, покатитесь в тупик. Работы с этим в сновидении хватит вам и всем, кого вы знаете, на многие поколения, но это никуда никогда не приведет.